Матерь Агни-йоги. Понимаете ли, какое огромное, необъятное поле труда лежит перед вами? Вы знаете многое, но сотни миллионов не знают. А надо, чтобы к знанию основ приобщились все. Сколько же трудов надо приложить в этом мире и в том, чтобы просветить незнающих? Освобождаясь от тела, люди не становятся ни лучше, ни мудрее. Отрицатели же жизни теряют и то, что имели. Работаем и в этом мире, и в том. Множество нуждаются в пище для духа. Не имея ее, задыхаются в собственных порождениях. Надо готовить себя к бесконечному труду среди человечества. Надо готовить себя, чтобы стать сотрудниками сил света. Сколько же усилий придется приложить, чтобы явить эту готовность и духа, и тела?